Сегодня нашу постоянную рубрику «Профессия и театр» хочется посвятить Людмиле Васильевне Максаковой, народной артистке Российской Федерации, лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Константина Станиславского и лауреат театральной премии «Хрустальный Турандот». 26 сентября этого года этой замечательной актрисе исполнилось 70 лет. Мне уютно в этом городе большом. Здесь мой дом, здесь мой дом. Тут меня согрей лаской и теплом. Здесь мой дом, здесь мой дом. Коренная москвичка, часто мне говорят. Коренная москвичка, я ловлю чей-то взгляд. Коренная москвичка, и я этим горжусь. Коренная москвичка, я Москве поклонюсь. Родилась она в семье оперной певицы Марии Петровны Максаковой. Девочка воспитывалась в строгости. Родители ее никуда не отпускали одну, ни в кино, ни к подругам, чтобы не было лишних впечатлений. О своем детстве Людмила Васильевна вспоминает: «Я все время была под прицелом взглядов и сплетен. Чего не могу сказать о центральной музыкальной школе, где я училась по классу виолончели. Там практически все дети имели известных родителей, и это было в порядке вещей». Параллельно с обычной школой Людмила Максакова окончила центральную музыкальную школу. Однако музыкантом она не стала. На ее профессиональный выбор повлиял случай. Однажды девушка увидела по телевизору отрывок пьесы на французском языке. Людмила хорошо владела этим языком. Ее буквально заворожила мелодика речи и красота актеров. Девушка подумала: «Боже мой, неужели этому можно где-то научиться?» И этого было достаточно, чтобы она тут же приняла решение поступать в театральный. Коренная москвичка, часто мне говорят. Коренная москвичка, я ловлю чей-то взгляд. Коренная москвичка, я этим горжусь. Коренная москвичка, я Москве поклонюсь. Коренная москвичка, часто мне говорят. Коренная москвичка, я ловлю чей-то взгляд. Коренная москвичка, и я этим горжусь. Коренная москвичка, я Москве поклонюсь. При поступлении в театральное училище имени Щукина Людмила Максакова выдержала огромный конкурс, после чего была зачислена на курс знаменитого актера и педагога Владимира Абрамовича Этуша. Поначалу учеба давалась ей непросто, особенно когда начались поиски образа «От себя, не от себя», «Это не я» и «Шляпа не моя». Ничего ровным счетом понять было нельзя. Тут уж она здорово испугалась. «Теряю себя, теряю профессию, погибаю». «Хорошо, одна сокурсница посоветовала мне взять репетитора», — вспоминает Людмила. «Это меня и спасло». В 1961 году Людмила Максакова окончила Щукинское училище и пришла в театр имени Евгения Вахтангова, на сцену которого она выходила еще студенткой. А театр Вахтангова — это особый театр в Москве. У него очень богатая сценическая история. Если художник хочет творить новое, то он должен творить с народом. Истина великая всегда подслушана в душе народа. Эти слова Евгения Багратионовича Вахтангова, основателя театра, носящего его имя, является заветом учителя молодым ученикам, продолжателем его искусства. Целеустремленное, оптимистическое искусство Вахтангова, присущее ему острое чувство современности, стремление добиться в каждом спектакле тесного контакта с мыслями и чувствами нового зрителя воспринято коллективом театра и стало его традицией. Здесь она сразу же получила две роли – Машу Чубукову в «Стрепухе замужем» Сафронова и Машу в «Живом трупе» Толстого. Спустя 2 года режиссер Рубен Симонов восстановил легендарный спектакль Вахтангова «Принцесса Турандот Гоци». Людмиле Максаковой он доверил одну из главных ролей – татарскую княжну Адельму. Созданный в годы разрухи после Гражданской войны, этот спектакль был гимном радости, молодости, веры в жизнь, в светлое будущее народа. Начинаем наш песенкой простой. Через 5 минут летаем, стать наш помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски. Это я! Я! И я! Занавес раскроем, мои кривинки дня. Вам покажем, как героя полюбили. Я! Вот мы начинаем наш песенкой простой. Через 5 минут летаем, стать наш помост крутой. Эй, слуги! Торопитесь превратить улицу в зал заседаний. Здесь поставить трон для царя Анкома. Здесь трон для принцессы Турандот. Тут сядут мудрецы дивана, а тут рабыни Турандот. Император Альтоум. Верные мои! Доколе буду страдать и мучиться? Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, его кончину оплакал я, как вот другой явился, и новой скорбью мне сжимает грудь. Ну что толку проклинать теперь тот час, когда я дал торжественную клятву великому Конфуцию, исполнит мною изданный декрет. Нарушить клятвы я не могу. И жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, в дочь мою влюбленных. И некому советом мне помочь. Панталоны, что ты говоришь? Я пока так это разговариваю. По-моему, ты здорово сказал, да. Ваше Величество, ну какой же вам дать совет? Вот я к вам приехал сюда, в Китай, недавно, из Италии. Панталон, как так из Италии? Ведь ты же Рязанской. Ничего подобного. Ну, а по выговору подходящий. Нет. Ваше Величество, я к вам приехал из Италии. Мой древний род, Ваше Величество, и он идет из Риму. От самого папы. Панталон, я бы на твоем месте сначала бы думала, а потом уже говорил. Как это от папы? Разве от папы может род? От моего папы, моего. От обыкновенного папы, от нормального. Обыкновенного, да. Вот, Василий, мой древний род, и он идет из, значит, Римской губернии, Веневского уезда. Ваше Величество, совет, ну какой я вам нонче могу дать совет, если у меня нонче выходной день? А если у меня нонче выходной день, то у меня голова не работает, Ваше Величество. Тартали. Да, Ваше. Посетили ли вы несчастного искателя? Так точно, Ваше Величество. Я посетил Не посетил. Почему не посетил? Когда я говорю, я посетил Привяз. Ты, может быть, что думаешь, что я умнее тебя, да? Это еще неизвестно. Ваше Величество, я посетил нищ. несчастного. Вот я посетил, не, я потом договорю. Пусть новый принц войдет сюда. Попробуй мы его отговорить. А вы, умы ученые диваны, и вы, министры верные мои, мне помогите, когда мне горе утомит уста. Это мы вам поможем, это ваше величество, не сумлевайтесь. Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты? Ну, чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. Но как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный князь пред вами, повелитель. Если угодно небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя, хотел бы скрыть я до того момента последнего, пока же я о милости прошу, дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе. О, храбрая душа, я тебя прошу о милости. Не заставляй меня твой труп оплакивать. И дочери моей не разжигай в сердцах ненависти, а вместе с ней ко мне за то, что я родил ее, пустую, упрямую, источник горести моих и слез. Ваше величество, не расстраивайся. Ваше величество, что вы ревете? Ваше величество, ты царь или не царь? Царь. Ну, царствуй на страх врагам. Что это такое? Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь, иль Турандот, иль смерть. Принцесса Турандот! Надежды проникнуть в тайный смысл моих загадок. Кто хочет жизнь за это положить? Вот он. О, небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримого. О, небо, это он. Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Каразан, когда был жив отец мой Кейкубат. И так он принц, я чувствовала это, и сердце отдала ему. Дайте легкие ему загадки и перестаньте быть жестокой. Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажись. Я не жесток, нет. Известно небу, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки. Знайте, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотню тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаву. Дайте легкие ему загадки. О, Турандот, про вашу славу вспомните. Готовься же, несносный, к испытанию. Ты все еще настаиваешь, принц? Пускай же будет роковой декрет прочитан здесь публично, в устрашение. Декрет. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот супруги. Но должен он 3 отгадать загадки, которые предложит Турандот. Если отгадает, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, то будет тотчас обезглавлен. Мучительный закон, его исполнит я перед лицом Конфуции, клянусь. Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом поленье. Жду, что пришла моя пора. И первое мое явление. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Да и храня всякого боюсь. Пролей воды погибну просто. Пролей воды погибну просто. Подуй, завяну и совью. Подуй, завяну и совью. Но есть виду и сильный ветер. Но есть виду и сильный ветер. Я вырастаю до небес. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бес. Ты хочешь, чтобы я ответил, какой ты бес? Как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя, но раньше мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще. И что же? Загадка решена! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Безумец, слушай, Влад, отгадай. Ну, мы милостивы будьте. О, небо, не давай ему догадки. Отгадай, кто я такая. Мчу за тридевять земель, целый мир пересекая, отыщу любую цель. Я лечу сквозь океаны, где-то вспыхну, прозвеня, и не в силах ураганы тайну вырвать у меня. Чтоб свершить переселение из Москвы сюда, в Китай, мне достаточно мгновения. Вникни, принц, и отвечай. За тридевять земель мчишь, мир пересекая, найдешь любую цель? Так кто же ты такая? Летишь без крыл, звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме! Ой, глупец, несчастный! Граф, загадкой ты кончить испытание! Чем больше ты стремишься превзойти меня, увы мне, я его теряю, тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не выйдешь, слушай! Брат мой спит. Когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать к себе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть смертью быстрой и огнем, и слабой искрой. Всех быстрее, а всех сильней. Смотри в лицо и не влезей. О, Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и подымет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, бледной искрой, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя грозовая молния. Отец мой, заклинаю вас с любовью ко мне. И если, дорога моя, вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний. Никаких испытаний! За мной, мои министры! Встань, сердце моего, тиран жестокой. А вас, о государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, если она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание. Никаких испытаний! В храм! Молодая актриса прекрасно справилась с поставленной задачей, продемонстрировав великолепные данные. Сильный голос, безупречную пластику, врожденное чувство стиля. И благодаря этой работе о Максаковой заговорила вся театральная общественность. В последующие годы актриса создала галерею самых разнообразных сценических характеров. Это и героические Лалия в «Дионе», Книпер Чехова «Насмешливое мое счастье» и комедийные «Николь», «Мещанин во дворянстве» и лирические «Мария» в «Кон армии» и острохарактерные «Мамаева» в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». В кино Людмила Максакова начала сниматься с середины 60-х годов прошлого века. Она дебютировала ролью Нины в деревенской киноповести Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой». Затем последовали главные роли в историко-революционном фильме «Татьянин день» о судьбе руководителя первой рабочей молодежной организации Татьяны Огневой и психологической мелодраме «Неподсуден», где она играла роль Надежды. также в трагической мелодраме «Плохой хороший человек», а также в роли второго плана в фильмах «Твой современник», «Поезд в завтрашний день» и других. В середине 70-х произошло событие, которое могло сильно отразиться на актерской карьере. А связано оно было с ее личной жизнью. Первым мужем Людмилы Максаковой был великолепный художник Лев Сбарский. В этом браке у Людмилы Васильевны родился сын Максим. Знаешь, ты, я одного тебя. Второй раз замуж Максакова вышла в середине 70-х. Это событие наделало много шума, поскольку ее избранником стал гражданин Германии Петер Ангреас Эгенбергс. Людмила Васильевна вспоминает: «Мы познакомились в подъезде. По случаю юбилея театра нескольким нашим артистам были присвоены звания. Звание заслуженной артистки была удостоена и я. Мне позвонила моя приятельница Лиля, жена кинорежиссера Александра Миты, и уговорила поехать куда-то отметить это событие. И вот я, как сейчас помню, в синем вязаном платье спускаюсь по лестнице вниз и вижу в подъезде какого-то человека в дубленке, очках и в ушанке. Причем ушанка почему-то с опущенным козырьком. Это и был мой Питер. Потом, провожая меня, он там же, в подъезде, совершенно неожиданно сделал мне предложение стать его женой. Брак с иностранцем чуть было не поставил крест на карьере Максаковой. Отовсюду были изъяты фотографии с ее изображением. Актрису перестали приглашать на съемки. А затем осложнилась обстановка и в театре. Период простоя продолжался до середины 70-х годов, когда в театре вдруг стали появляться приглашенные иностранные режиссеры. Это Белович, Ковальчик, Белинский. Приглашение иностранных режиссеров не только вывело актрису из застоя, но и привнесло в ее репертуар совсем новые краски. С возрастом ее героини стали глубже, острее и драматичнее. Это и баронесса Орлотта в спектакле югославского режиссера Мирослава Беловича «Господа Глембаи». Это и Жорж Санд в спектакле «Лето в Нуанне» польского режиссера Ковальчика. И герцогини Мальборо в спектакле «Стакан воды» Белинского и многие-многие другие. Не менее убедительно актриса выглядела в водевиле. Так в спектакле «Старинные русские водевили» актриса создавала 5 разнообразных женских образов. Этапной ролью в биографии Людмилы Максаковой стала Анна Каренина в одноименном спектакле Романа Виктюка. Впоследствии Максакова сыграла еще в нескольких спектаклях этого режиссера. Это «Дама без камели», «Соборяне» и «Я тебя больше не знаю, милый». А в 1990 году Максакова дебютировала как режиссер-ассистент в спектакле Романа Виктюка «Уроки мастера» Пунелла, поставленном им в Вахтанговском театре. Во второй половине 70-х Людмила Максакова сыграла одни из лучших своих ролей в кино. Речь идет о таких замечательных и совершенно разных картинах, как драма Игоря Таланкина «Отец Сергий», где она играет роль Маковкиной, по одноименной повести Толстого, и фильм оперетта Яна Фрида «Летучая мышь», где она играет роль Розалинды по одноименной оперетте Иоганна Штрауса. В 80-е годы Максакова снималась гораздо реже. В 1985 году она блеснула в мелодраме Петра Фоменко «Поездки на старом автомобиле», сыграв милую и обаятельную Зою Павлову, режиссера самодеятельного театра. Стоит также отметить ее Аллу в трагикомедии Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром», а также мисс Бреннет в детективе Станислава Говорухина «10 негритят». В постперестроечное время Людмила Максакова практически не снималась в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Очень интересным стало ее сотрудничество с режиссером Петром Фоменко. За роль неукротимой интриганки в спектакле «Без вины виноватые» Максакова удостоилась государственной премии и премии имени Станиславского. Впоследствии актриса сыграла в «Пиковой даме» по Пушкину и в спектакле «Воскрешение» или «Чудо святого Антония» Миттерлинка. Помимо работы в театре, Людмила Максакова преподает актерское мастерство в театральном училище имени Бориса Щукина. Сын Людмилы Максаковой, Максим, бизнесмен, живет и работает в Москве. Дочь Маша от второго брака окончила вокальное отделение в Гнесинецком институте у Зураба Саткилам. Хочется пожелать этой талантливой, очень своеобразной актрисе счастья, здоровья и, конечно, новых ролей и творчества. С юбилеем, Людмила Васильевна! Открою мир безоблачной любви, и все в нем будет важным, и оживу надежды и мечты. Он будет не бумажным, и в нем никто не будет одинок, и не умрет от жажды и холода волшебный мой цветок. Любви моей и радости моей не хватит в этой жизни дней, и счастьем светятся глаза, когда любовь жива. И я хороню свою любовь от грустных дней и грустных слов. Я берегу мою мечту, мою любовь. В нашей постоянной рубрике «Профессии театр» вы слушали передачу, посвященную народной артистке Российской Федерации Людмиле Максаковой. Всего вам доброго, храни вас Господь. Храню свою любовь от грустных дней и грустных слов. Я берегу мою мечту, мою любовь. Я верю, что однажды распустится цветок среди камней, и будет он отважней других цветов. И он родится дважды в душе моей, памяти моей. И удивится каждый моим слезам и радости моей. Я верю, что однажды, я верю, что однажды.